Никита Семин. Искусственный маг 2. Читает Максим Сметанников. Глава 1. «Ты точно все взял?» — суетилась мама вокруг меня. «Нижнее белье, рубашки положил, брюки, шампунь с зубной щеткой». Я на ее метанье не обращал внимания. Рюкзак давно был собран, и я просто ждал, когда к дому подъедет автобус, который заберет меня и довезет до аэропорта. Там будет посадка на военный борт, который только и имеет право приземляться в аэропорту школы ватажников. И после меня ждет новая жизнь. Да, выбился в аристократы, называется. «Вика, успокойся», — одернул маму отец. Потом грустно посмотрел на меня и вздохнул. «Ну, может, так и лучше будет. В отношении отца однозначно лучше». Обучение в школе ватажников приравнивается к однозначной службе императору. Кто бы там ни был офицером, даже родовитый маг, а все распри между родами необходимо оставлять за стенами школы. За этим требованием следят неукоснительно. Ну, так мне сержант Синицкий говорил, который даже вне стен здания имперской безопасности продолжил охранять меня. Или присматривать, чтобы не сбежал. Хороший парень и шутки понимает. Когда я вернулся домой, встретил его у порога, то не выдержал и спросил: «А посрать-то я в одиночестве смогу?» Ну, вырвалось. После того, как с дочкой императора поговорил, слегка не в себе был. Тут и общий стресс от ситуации, и неопределенности моего будущего, и такое внимание со стороны высшей власти страны. Но он не обиделся, просто ответил: «Конечно! А то, что я тебе попу вытру, так ты не обращай внимания, считай особым сервисом от нашей службы». Говорю же, понимает хорошую шутку. Вот и сейчас стоит у двери и делает вид, что его здесь нет. Для родителей такое внимание со стороны спецслужб объяснили просто, сказав полуправду. Мол, я оказался повелителем алмаза, магом с уникальным даром, которые на земле не валяются, вот и оценили меня по достоинству. «Виктория Валерьевна, ему пора», — прервал причитание мамы Синицкий. «Да, конечно», — взяв себя в руки, кивнула она, после чего все же крепко обняла меня и поцеловала в щеку. «Береги себя, Саша». «Удачи, сын», — пожал мне руку отец. «Покажи им там, кто самый сильный на районе, не остался в стороне Юрка». «Пока», — махнул я им рукой и, подхватив рюкзак, вышел за дверь. Внизу нас уже ждал автобус, собранный мной ватагой. 10 парней, которые будут проходить со мной обучение, но в качестве моих подчиненных. Те, кто должны, по идее наставников школы, стать моей опорой и силой, если меня отправят на границу для борьбы с ОСЛ. Ну или если война новая разразится, они тогда станут костяком моего подразделения, на какое бы направление меня ни поставили и кого бы в помощь ни выделили. Как я их набрал, отдельный разговор. Из моей старой банды остались 4. Остальные не захотели менять мирную жизнь на воинскую стезю. Так они восприняли мое обучение. Рустам, Артем, Толик и молчаливый Андрей, пришедший ко мне когда-то с Игорем. Сам Игорь сказал, что больно непредсказуемо рядом со мной. Кирилл тоже решил остаться с другом в Москве. А вот Андрея здесь ничего не держало, кроме друзей, и особых перспектив для себя он не видел, потому и согласился пойти за мной в ватагу. Рустам и Артем просто сказали: «Мы тебе клятву уже раз дали, и нарушать ее не собираемся. Куда ты, туда и мы. Хорошие парни, верные. С Толиком для меня только непонятка вышла. Не думал, что он решится за мной идти. Ему только 17... Ему еще год в обычной школе учиться, а он за мной пошел. И ведь дали ему разрешение. Даже удивительно. Но с набором оставшейся 6 парней в атагу мне именно Толик помог. Мирон, Леня, Жека, Святослав и не иначе. Колька и Антон. 2 из них, Мирон и Антон, ходили раньше в свите Михея, но после того боя, когда мы восьмером пошли против 50 бойцов объединенной свиты Михея, Борьки и Давида, они ушли от него. Сначала думали вообще с бандами завязать, да не нашли себя в другом деле. Подраться любят, а кроме как в бандах официально это сделать нельзя. Есть еще, конечно, спортивные секции, но это не то, по их же словам. Остальные приезжие, в основном из деревень, в Москву приехали искать свое место в жизни, а тут на них Толик вышел. Поначалу просто подсказал, где работу найти, в свою разведбанду думал взять. Это он так со мной по секрету поделился. Хитер, однако, надо будет учесть, что у него тоже есть лидерские амбиции. Но вот с разведбандой не получилось, зато в мою ватагу они вошли. «А ты тоже с нами?» — удивился я, когда Синицкий подсел к нам в автобус. Мое удивление понятно. Тут кроме моих парней и водителя и так было еще трое бойцов от ИСБ. По идее, услуги сержанта по моей охране уже не требовались. До самолета эта троица нас будет сопровождать. С самолета мы никуда не денемся. А может, и там они с нами сядут? А уж в школе ватажников мне некуда будет уже деться. Я думал, он меня оставит, как только я в автобус сяду. «С вами», — усмехнулся сержант. «Надо же проверить, как там дела, вальма-матер». Больше ничего добавлять он не стал. Автобус тронулся, унося меня к новой странице в моей жизни. «Отец, ты серьезно?» — негодующе воскликнул Игорь Горюнов. «Мне год в университете осталось доучиться, а ты меня в школу ватажников пихаешь? Зачем?» «Затем, что ты опозорился. Получить нож в задницу — это, по-твоему, нормально?» «Этот выскочка не имеет никакого понятия о благородной дуэли!» «А ты в своем высокомерии не учел этот факт», — свирепел Василий Горюнов. «Но ничего, в школе из тебя спесь выбьют. Чрезмерный гонор, он тоже не на пользу роду». «Зря я Володю не слушал, а ведь он мне много раз говорил, что ты меры в своем высокомерии не знаешь. Боком тебе это выйдет. Вот, дождались. Игорь Горюнов дырявый». Парень от сравнения отца покрылся красными пятнами. Вот уж от кого, а от него он такого не ожидал. Назвать его мужеложцем — позор для любого дворянина. «Ты мне здесь не загорайся!» — рявкнул глава рода. Огонь, вспыхнувший на руках Игоря, накрыло волной магии его отца, тут же потушив на корню. «Ишь, чего удумал? Чуть что, сразу к силе обращаться. Хоть бы раз головой подумал, а не жопой. Вот получил в нее. Теперь, может, хоть мозги на место встанут. Все, решение принято. Собирай себе ватагу, и завтра же полетишь в Новосибирск». Спорить дальше было бессмысленно. Уж что и вынес Игорь из общения с отцом, то это его непоколебимость. Раз решение принято, то изменить его почти невозможно. Сжав губы от злости, парень мысленно пообещал себе при первой возможности жестоко отомстить Травину. Пусть даже для этого придется подождать неопределенное количество времени. Его имя он запомнил на всю жизнь. Молодой паренек, которому едва исполнилось 17 лет, зашел в кабинет графа Мезенцева. «Да, Миша, звал. Помнится, ты грезил поступлением в школу ватажников?» «Да, но еще год ждать», — загрустил парень. Сам он был тощим, нескладным. Даже не скажешь, что юноша легко способен выдержать удар тяжеловеса, да еще в ответ скрутить того в бараний рог. А все благодаря магии земли и занятиям по борьбе. «Ничего страшного», — усмехнулся граф. «Думаю, то, что ты не окончишь последний год в старшей школе, не повлияет на твое образование в целом. А вот твое поступление в школу ватажников сейчас может помочь роду». «Это каким же образом?» — с любопытством посмотрел на деда парень, пристроившись на стул напротив. «Сейчас туда поступает один интересный молодой человек. Тебе нужно будет сдружиться с ним. Ты, наверное, слышал уже его имя. Александр Травин». «Это который Горюнову зад проткнул?» — со смехом спросил Миша. «Да, он», — улыбнулся в усы Мезенцев. «Сможешь выполнить мое поручение?» «Приложу все силы», — убрав с лица улыбку, тут же серьезно кивнул парень. «Тогда решено. С директором школы ватажников я уже договорился. Отправляешься завтра утром. Иди, собирай вещи». Весь полет я поближе знакомился с набранными в атагу парнями. А то времени на это раньше не было. То с Георгием Константиновичем вопросы решал. Теперь, когда меня официально признали магом и дворянином, крышевать его лавку было уже не обязательно. Да и мое вынужденное поступление в школу ватажников ставит крест на самой возможности это осуществлять. Потом еще снова пришлось ездить в здание безопасников. Кровь опять на анализы сдавать, подписки о неразглашении заполнять, еще и официальное согласие на мое содействие в исследованиях работы нанитов пришлось дать. В здании ИСБ случайно узнал, что аристократии не понравилось, когда безопасники оцепили поместье графа Мезенцева, и дворяне посчитали это оскорблением и вмешательством в их дела. Какого-то генерала Нахимова, который и отдал этот приказ, сняли с должности. А был он ни много ни мало адъютантом аж самого цесаревича. Правда, что с ним дальше после такого стало, я уже не услышал. Обсуждающие это бойцы ИСБ прошли мимо, а я как раз сидел рядом с медкабинетом, ожидая новой сдачи крови. Зато сейчас мне с ватагой лететь не меньше 4 часов. Можно и поближе познакомиться с шестеркой набранных парней. Даже нужно. «Парни», — начал я, — «вы уже кратко о себе рассказывали. А сейчас, пока есть время, я хотел бы услышать подробнее о вас. Мирон, начнешь», — предложил я низкорослому крепушу с пудовыми кулаками. «Ну, чего там говорить-то», — замялся тот. «Закончил среднюю школу, в старшую не пошел. Неинтересно мне это. Подраться вот люблю». «Так и говори, из-за этой любви тебя в старшую не взяли», — вмешался Антон. «Да иди ты», — отмахнулся от него Мирон и замолчал. «Не перебивайте друг друга», — зыркнул я на Антона. «До всех очередь дойдет. Ты продолжай, чего замолчал». «А что говорить-то? Тоха прав. Из-за поведения меня в старшую не взяли», — пробурчал, пряча глаза от стыда Мирон. «После по улицам шлялся, задирал всех, так к Михею в банду и попал. Кроме как драться, я ничего и не умею». «От него почему ушел?» «Не люблю трусов. Если вызвали на бой, так дерись, даже если знаешь, что шансов на победу нет. А так, как он делал, нас подтягивал, вперед не лез, тоже мне лидер называется». После Мирона за себя рассказал Антон. «Я от Михея по той же причине ушел. Циклон, хоть и маг. Меня хоть из школы как мира не выгоняли, но только потому, что я знаю, где и когда можно почесать кулаки, а когда лучше их в карманах держать. А так мы с Мироном постоянно в драку первыми лезем». «Я помню», — кивнул я им, — «вы частенько от меня тумаки раньше других при стычках получали». «Было дело», — беззлобно рассмеялся Антон. «Ну, кроме драк, еще я прыгать люблю. Начинал просто с прыжков со 2-го этажа, а сейчас для меня в кайф с крыши на крышу высоток перемахивать. Как подумаю, что могу не долететь. Аж мурашки по коже. Кайф!» «Адреналиновый маньяк», — сделал я вывод. «Дальше». «А что дальше?» — пожал плечами Антон. «Ничего такого больше о себе сказать не могу». Кивнул я, посмотрев на Святослава. «У нас в семье, кроме меня, еще 3 братьев. Батюшка дом, хозяйство все старшему, — сказал, — оставит. А нам, младшим, либо на старшего батрачить, либо свое место в городе искать. Я решил искать». «А что значит «на старшего батрачить»? — не понял я. «То и значит, все, что он не прикажет делать, а получу я за это лишь место в доме да еду. Вячеслав еще и Гоголем ходит. Как же, практически наследник, как у дворян». «Зачем же твой отец так поступает?» — не понял я. «У Вячеслава дар открылся. Вот и посчитал батюшка, что он станет первым в нашей семье, кто магический род создаст. Основателем будет», — чуть ли не сплюнул Святослав. «Ладно, Славян, не кисни», — хлопнул его по плечу сидящий рядом Колька. «Я Святослав», — процедил тот зло, посмотрев на парня. «Святослав, долго», — покачал я головой. «Почему ты не согласен, когда тебя Славой называют?» «Все в семье Славы», — было мне в ответ бурчание парня. «Старший — Вячеслав, потом Владислав, я вот Святослав, и младший — Радислав. Да и негоже это имя сокращать, как кличку собаке дать. Это твой отец так говорил. Заметил я, как в конце изменился тон Святослава. Да. Тогда будешь свят, решил я. И не вскидывайся. До Святослава тебе еще дорасти надо. И по возрасту, и по уважению. К тому же, если ты не знал, мы в воинскую школу летим. Там длинные имена не в почете. Долго приказ отдавать придется. Понял, буркнул парень, повесив голову. Леня с Жекой оказались из одной деревни. Леня был любителем авиации, приехал в летную школу поступать, да провалил экзамен. А возвращаться назад не захотел. В мою ватагу пошел в надежде, что уж под крылом у аристократа точно сможет полетать. И сейчас он почти не отрывался от иллюминатора, остро сожалея лишь о том, что не за штурвалом самолета, а в его салоне. Жека другой. Спокойный, даже меланхоличный здоровяк. Хоть и земляк Лёни, но с ним почти не общается. Другие интересы. Жека хотел стать компьютерным мастером. И, на удивление, в технике шарит. Вот только чтобы попасть в университет, ему банально не хватило денег. Вот и хотел подзаработать их до следующего года. Ко мне в атагу Жека пошел из-за конфликта с сыном богатого купца. Тот пришел в кабак, где Жека с помощью Толика устроился вышибалой, напился и стал приставать к девушкам. Естественно, Жека его выпнул. Но мажор оказался злопамятным, а его отец плевать хотел, что получил его сынишка за дело. Из кабака Жеку поперли, купец пообещал парню веселую жизнь, а тут к нему снова Толик подошел с предложением вступить в атагу. Решив, что это знак, парень отказываться не стал. Последние шестерки новеньких — Колька. Хоть и не из Москвы, а из пригорода, но на остальных парней, приехавших из деревни, посматривает свысока. Сам он оказался из семьи потомственных слуг, прям как я. На основе чего поначалу даже пытался держаться со мной как с равным, но быстро получил от меня в зубы и в мою сторону пальцы гнуть перестал. К Рустаму с Артемом он тоже не лез, видно, парни успели показать себя, пока я вещи собирал, а вот Святу от него доставалось. На Мирона с Антоном Колька тоже не лез. У первого кулаки, как голова Кольки, а второй сам языкастый. Ох, чую, если Свят не выдержит, и от него Кольки прилетит. Когда все о себе немного рассказали, атмосфера в салоне самолета изменилась, напряжение у парней слегка спало. Они уже сами стали расспрашивать друг друга, узнавать, есть ли у кого общие знакомые. Колька предложил сыграть в карты, но их тут же отобрал сержант Синицкий со словами: «Еще потом спасибо мне скажете, что не офицеры их забирают». К моменту, когда мы долетели, у меня все же появилось чувство, что вот эти 10 ребят теперь моя команда, ватага. Посмотрим, как они теперь проявят себя в учебе. «Приготовиться!» — скомандовал пилот самолета по громкой связи, обрывая веселый смех ребят, слушавших анекдот от Антохи. «Посадка через 5 минут. После приземления в салоне не задерживаемся!» Расслабленность ребят сменилась шорохом вытаскиваемых из-под сидений рюкзаков, шелестом одежды и бурчаньем Свята, все еще недовольного, что его имя сократили. Когда самолет затормозил и пилот открыл выходную дверь, Синицкий тут же шепнул мне командовать выгрузкой и вообще приучаться постоянно руководить своими ватажниками. «В колонну по одному!» — крикнул я на весь салон, схватив за руку спешащего на выход Кольку. «Построились!» Дождавшись, когда ребята нехотя выполнят команду, я скомандовал на выход и покинул салон самолета последним. Спустившись по трапу вниз, мне пришлось снова выстраивать свое воинство. У самолета нас уже ждали. Какой-то офицер в чине капитана и молоденькая медсестра, показавшаяся мне знакомой. «Меня зовут капитан Павлинов. Вадим Семенович», — зычно начал он. Послышались смешки ребят. «Отставить смех! Еще один хохоток по поводу моей фамилии, и вы у меня из марш-бросков вылазить не будете». «Атаман!» — повернулся ко мне капитан. «Донеси эту простую мысль до своей ватаги!» «Есть!» — гаркнул я, вспоминая свою службу в прошлой жизни. «Мир другой, а порядки такие же. И хоть мы сейчас не в армии, а вроде как в школе, но чую, что попали мы в аналог кадетского корпуса моего мира. «На ближайший год я, куратор вашей ватаги, и еще 4 таких же салажат, как вы. Все вопросы, что у вас возникают, задавать своему атаману, а тот уж спросит у меня. Для вас он теперь царь, богом для вас являюсь я. Если до вас не дойдет, это простая истина. Ну, я уже говорил, как буду ее в вас вбивать. Смирно!» Неожиданно гаркнул он во всю мощь своих легких. «За мной! Шагом! Эрш!» Проходя мимо медсестры, которая с улыбкой взирала на нас, я все же понял, почему ее лицо мне знакомо. Просто не ожидал увидеть ее здесь, да еще в таком виде. Безмятежно улыбаясь, на меня и мою ватагу смотрела Ольга Шувалова.